noite está a boi. Я тебе моё бросаю слово, но в ответ не слышу ничего. И печальный прохожу я снова в трёх шагах от счастья своего. Я тебе моё бросаю слово, но в ответ не слышу ничего. И печальный прохожу я снова в трёх шагах от счастья своего. Прохожу я снова в трех шагах от